Риас наблюдала за этой картиной с улыбкой на устах, но кое-что по-прежнему не давало ей покоя. Сначала у девушки были некоторые сомнения насчет Оси, ведь она явно была связана с церковью, где поселилась стайка падших. Те были первыми подозреваемыми на возможную связь с той группой неизвестных лиц, поэтому она не спешила вступать с ними в контакт, стараясь наоборот самих их выманить из логова. И один раз так и получилось, но в тот самый момент сомнения насчет их причастности к ним и стали зарождаться. Поэтому, когда Эссей прибежал к ней, умоляя спасти Осию, она решилась. Это была отличная возможность проверить ее догадки наверняка. Однако, как она и подозревала, это действительно оказалась просто группа падших ангелов, которые преследовали какие-то свои цели, не связанные с ними. Ну и то, что произошло с Эссием, также их рук дело. Но, благодаря этому случаю она смогла заполучить в свои руки усиливающий механизм, один из лангинов. Такого поворота она точно не ожидала. Удача явно на ее стороне, хи-хи-хи. С этим, возможно, наконец-то получится разрешить ту проблему. Но мысли о тех людях по-прежнему не давали ей покоя. Они, будто бы сквозь землю провалились. Больше они не появлялись. Риас совершенно запуталась. Она не понимала, в чем же тогда заключалась их цель. Если им нужен был Эссей, то они без сомнений уже должны были себя проявить. Один из лангинов – это достойная причина для атаки людей подобного уровня. И будь она на их месте, то ни за что бы не сдалась. Однако, ни одна из ее провокаций так и не увенчалась успехом. Она так надеялась, что они покажут свой нос, когда Эссей разъезжал по работе демонов или же когда они сами охотились на отступников. Даже в инциденте с падшими ничего не произошло. Все было тихо, даже слишком тихо. И эти мысли все никак не давали ей покоя. В момент, когда девушка совершенно ушла себя, вспышка голубого света разошлась по комнате. Пентаграмма Дамаситри проявилась на полу, а через секунду из нее вылетела подруга. «Риас, ты вообще представляешь, что ты творишь? Это просто немыслимо. Я же тебя уже предупреждала. Но нет, ты все равно не знаешь меры». Ее подруга явно была на взводе. Она тяжело дышала, а глаза, скрывающиеся за линзами очков, готовы были прожечь ее насквозь. «Сона, такой напор даже ошеломил Риас. Ты, о чем вообще?» Недоуменно она склонила голову на бок. «О чем? Ты еще спрашиваешь, о чем? Риас, напомни мне, ты со своими слугами вчера, где была?» Ее взгляд готов был приморозить ту на месте. «А, так ты об этом?» Девушка пришла в себя. «Да, мы этой ночью были в церкви на окраине города. Там было несколько падших, которые промышляли не пойми чем. Мы о них позаботились. Больше они проблем не доставят», — улыбнулась девушка. «Позаботились, говоришь? Риас, я конечно все понимаю, но надо же знать меру. Да ты хоть представляешь, что вы устроили там?» Ее подруга уже напоминала истинную фурию. И это было странным. На Сону это очень не похоже. Совершенно не похоже на ее обычное сдержанное и хладнокровное поведение. «В чем причина?» Риас нахмурилась на ее слова. «Сона, подожди. Я действительно не знаю, о чем ты. Акина тогда установила сильный барьер, поэтому лишних глаз это не должно было привлечь. В итоге, мы позаботились о падших и ушли. Вот и все». На ее слова подруга нахмурилась и внимательно стала всматриваться ей в глаза. «Нет, с ней действительно что-то не так. Что происходит?» «Хаэм, похоже, ты говоришь правду. Да и смысла тебе врать нет». Она тут же взяла себя в руки. «Конечно нет, о чем ты, Сона? Я вообще не понимаю, что тебя так разозлило. Что-то произошло». «Хаэм», — та обычным элегантным жестом поправила очки. «Произошло, Риас. Еще как произошло. Говоришь, вы просто ушли из церкви и все?» «Да». «Так вот, никакой церкви больше нет, как и прилегающей к ней территории в радиусе полукилометра. Все, что осталось от нее, огромный выжженный кратер, из которого так и фонит демонической энергией и светом. Равно ночью того же дня. Номер элитного отеля в центре города равно». Две девушки сидели в креслах друг напротив друга. На устах одной из них сияла озорная улыбка, которую подчеркивали черные длинные волосы, завязанные в косички. На лице же другой девушки, нет, скорее маленькой девочки, было хмурое выражение, а светлые волосы средней длины, завязанные в хвостик, создавали сильный контраст с ним. Внезапно черноволосая девушка подала голос. «Хаэм, сама решила позвонить. Мудрое решение». Улыбка не слезала с ее уст. Девочка подняла голову и посмотрела той прямо в глаза, будто бы стараясь найти нечто, известное только ей одной. Приняв ее тяжелый взгляд, девушка следом повернула голову в сторону большого окна, сквозь которое проглядывали огни ночного города. Луна ярко светила в безоблачном небе, и даже множественные городские огни высоток не могли перебить ее сияние. Всматриваясь в эту панораму, ее брови внезапно нахмурились, и она произнесла: «Хаем, два снайпера, один в 250 метрах, второй, на расстоянии километра. Первый, скорее всего, приманка, недалеко от него чувствуется группа довольно сильных людей». Девушка снова перевела взгляд на девочку: «А ты, как всегда, предусмотрительно, Тат-чан», хи-хи-хи, озорная улыбочка снова озарила ее лицо. Хмурое лицо девочки окрасилось еще более темными тонами. Ее взгляд продолжал пристально всматриваться в веселое лицо девушки, а маленькие кулачки сжались с такой силой, что аж костяшки пальцев побелели. «Леви-чан, кто ты?» Лишь эта краткая фраза вырвалась из ее уст. Ее тело напоминало сжатую пружину, и было заметно, что все мышцы в ее теле натянуты, подобно тугой струне, которой хватит лишь легкого толчка, чтобы сорваться. «Ну-ну, не стоит так нервничать, Тат-чан. У Леви-чан нет ни малейшего намерения тебе навредить. Ты же хотела поговорить, так давай поговорим». Девушку нисколько не смущала довольно тяжелая атмосфера, исходящая от ее знакомой. Девочка не проронила ни слова, лишь продолжая пристально всматриваться в ее лицо. «Ах!» – тяжело вздохнула она. «Тат-чан, на этот раз ты зашла слишком далеко. Дом Астарота в гневе, и они пустят по твоему следу ищеек. И смею заверить, они найдут тебя, как бы ты ни скрывалась. Это лишь вопрос времени. Их дом очень влиятелен». Серьезно закончила девушка. В этот момент лицо девочки напротив исказилось еще больше, а следом будто бы плотину прорвало. «Черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт возьми!» Бух! Кулачок девочки со всей силы врезался в стену сбоку от нее, отчего по той пошли мелкие трещины. Девочка тяжело дышала, а глаза горели огнем. Но спустя несколько секунд, она все-таки взяла себя в руки и, глубоко вздохнув, снова перевела взгляд на девушку. Та по-прежнему смотрела на нее с легкой улыбкой, будто бы не заметила в поведении той ничего странного. После чего снова подала голос: «Верно, все обстоит именно таким образом. Ну так что ты планируешь делать, Тат-чан?» Девочка, будто ожидая какого-то подвоха, продолжала вглядываться той в глаза. И спустя некоторое время лишь повторила свой вопрос, однако ее голос уже был абсолютно спокоен. «Кто ты?» Улыбка еще больше растянулась на устах девушки. «Ты правда это хочешь знать, Тат-чан? Если честно, я бы не хотела тебя вмешивать в наш мир. Поэтому спрошу еще раз, ты правда хочешь это знать?» Серьезным тоном закончила она. «Я и так уже по уши в него влезла. Кто? Ты? Вот как? Ах!» Слегка тоскливо вздохнула та. «Ну хорошо». В этот миг аура вокруг девушки резко изменилась. Внезапно все окружающее пространство заполнило жуткое леденящее чувство. Казалось, даже дышать стало трудно. Из комнаты будто бы разом высосали весь кислород. Инеи и следы изморози стали проявляться на предметах мебели. Температура в комнате резко упала, постепенно превращаясь в царство льда. Лицо девочки тут же побледнело, а миг спустя вокруг нее вспыхнул барьер яркого золотого света, не давая жуткой леденящей энергии подобраться ближе. Девочка внимательно смотрела на свою знакомую, от которой вмиг перестала исходить вся ее прежняя доброжелательность. Барьер света изо всех сил сопротивлялся исходящему давлению, и даже несмотря на явную эффективность его работы, ей все равно было непросто. Это явно проступало на ее лице. Пот стекал с ее лба, а дыхание стало тяжелым. «Мое полное имя Серафол Левиафан. Перед тобой одна из четырех владык преисподней». И после этих слов, лицо девочки внезапно исказилось в усмешке. Но нет, было заметно, что она смеялась не над девушкой напротив нее, несмотря на ее смехотворное заявление. Будто бы она смеялась над самой собой, над очередным ироническим вывертом своей судьбы. «Ха-ха-ха-ха! Замечательно!» Серебряными колокольчиками по комнате разнесся звонкий смех девочки, и его можно было бы назвать милым, если бы не нотки дикого безумия в нем. «Ха-ха-ха-ха! Так теперь я повстречалась с настоящим дьяволом! Ха-ха-ха-ха!» Удивление проступило на лице девушки. Было очевидно, что это не совсем та реакция, которую она ожидала увидеть. Но в следующий миг снова улыбнулась и леденящее давление мигом испарилось, будто все было лишь наваждением. Лед, уже успевший покрыть половину окружающего интерьера, исчез, будто его и не было. Все вернулось в норму, и лишь взгляд, наполненный интересом, сверлил девочку. Следом и барьер света девочки испарился, обдав напоследок округу яркими искорками. Наконец она отошла от своего приступа, и, вытирая выступившие слезы на глазах, снова взглянула на ту. Но на этот раз вместо хмурого выражения лица, на ее устах играла легкая улыбка. «Если честно, это не совсем та реакция, на которую я рассчитывала», — улыбнулась та, с интересом посматривая на нее. «А, не переживай, это так, последствия моего горького опыта, хех. К тому же, зачем ты устроила это представление?» Та с усмешкой взглянула на нее. «Кхм», лицо девушки залилось румянцем, и она потупила глаза. «Ну, я думала, Тат-чан не поверит мне, если я просто скажу, да, Леви-чан, повелитель демонов. Хех, ну что же, в этом есть смысл. Но ведь это не все, Леви-чан. Ты что, хотела меня проверить? Хи-хи-хи, ты, как всегда, проницательна». Та снова улыбнулась. «Но Тат-чан, если честно, я приятно удивлена. Пусть и ненадолго, но я выпустила 10% своей ауры. Обычные демоны и люди не могут вынести даже такого уровня давления. Но, несмотря на это, ты без проблем смогла это перенести. Какой у тебя интересный механизм. Сила света, да еще такой мощи». Ее глаза с интересом прищурились, всматриваясь в кулон на шее у девочки. «Леви-чан, меня интересует только одно. Ты мне враг или друг?» Она пристально посмотрела ей в глаза. «Не стоит меня считать ни тем, ни другим, Тат-чан. Но я бы хотела, чтобы мы остались подругами, как и раньше». Но ее улыбка вдруг потухла. «Однако, что касается твоей текущей ситуации, я не могу помочь тебе по многим причинам. Я сильно ограничена в действиях. Политика, Тат-чан, она есть везде, даже в преисподней. Поэтому я не могу открыто вмешаться в этот вопрос. Тебе придется справляться самой». «Вот как, хм, интересно», — покивала девочка своим мыслям. «Однако, я могла бы ответить на некоторые твои вопросы. Ты ведь хотела что-то узнать. Именно поэтому ты и пришла сюда». Она с интересом продолжала рассматривать свою, как она надеялась, уже подругу. «Верно. Ну что же, я предполагала такой исход», — кивнула она своим мыслям, после чего снова обратилась к девушке. «Но несмотря на это, Леви-чан, я все же благодарна за предоставленную информацию. Это окажет мне сильную помощь. И да, есть кое-что еще, что меня интересует». Она пристально посмотрела ей в глаза. «Леви-чан, ты слышала об имени Кокобиэль? Примечание к части. Ну что же, вот и закончилась первая арка. И да, автор вот такой вот плохой человек, не дал людям махача. Ха-ха-ха. Эх, ну что поделать. Автор видит хронологию повествования именно таким образом, и благодаря этому мой интерес пылает. Но не стоит переживать, махач будет, только будет он показан уже во второй арке. Фух, эта работа была для меня еще тем испытанием, поэтому благодарю всех, кто поддерживает автора. Это изрядно прибавляло мне мотивации писать дальше, не давая прохлаждаться. Но это было все-таки довольно тяжело. Поэтому автор уйдет на поиски вдохновения на пару недель, после чего, чтобы такого неожиданного придумать в следующей арке. Хм, идеи есть, будем думать, но опыта мало, поэтому надо подготовиться, но затягивать не буду. И да, если кто не понял, у Таньки особые планы Асию. Она приняла это решение по ряду причин, которые раскроются впоследствии. Святой механизм Таньки, http://2017.celikh.7.20.30.4.69.7.90.309.318.4.D.C.84.D.C.536.DB.235.4. Статистика персонажей и система. Примечание к части. Не скучаете тут? Конечно, скучаете. Я бы тоже без проды скучал. Но работа постепенно идет. Основная сюжетная линия второй арки уже разработана. Теперь корплю над деталями. Надеюсь, к концу следующей недели успею. Ну и чтобы как-то развеять вашу скуку, если кому интересно, вот статы всех персов в первой арке, а также структура системы. Давно хотел сделать что-то подобное, чтобы своего рода задокументировать развитие персонажей. Попытался расписать максимально понятно. Если есть какие вопросы, задавайте. Может, еще что дополню. Итак, я решил выложить статы на персонажей, которые известны из первой арки, чтобы вести своего рода учет. Да и вам будет куда проще провести сравнение. Также давно пора сделать некоторые пояснения по поводу системы. Итак, начнем. 1. EV или Evolution Index. Эволюционный индекс. Эволюционный индекс – это своего рода эволюционный этап развития разумного. То, чего он достиг в процессе жизни. EV невозможно повысить обычными бафами, только суперкрутыми типа. Но и то повысится лишь на один ранг и все, при этом статы не изменятся, просто будет давать больше бонуса. Теперь о бонусах. Природный предел человека заканчивается на 20 уровне, ранг 1. EV определяет коэффициент бонуса от характеристик. Пример. Чтобы проще было показать на примере, условно берем у разумного 10 выносливости. Пусть условно она дает ему 10 хп за каждое очко. В итоге, 1010 равно 100 хп. А что будет, если добавить такой фактор, как EV? Добавлю примерное описание уровня сил. EV, 1, природный предел человека, 1,3 равно 130 хп. EV, 2, низший демон, 2,1 равно 210 хп. EV, 2, S, средний демон, 3,4 равно 340 хп. EV, 2, B, демон высокого уравня, 5,5 равно 550 хп. Понятно, насколько влияет EV. И это не только хп. Оно влияет на все. На силу, ловкость, магию, крепкость тела и все остальное. EV определяет по сути эволюционную ступень разумного. И перейти на следующий EV очень непросто. Для этого нужны особые условия. Сначала они простые, вроде владения магией или смены расы для 2D, но потом усложняются с каждым рангом. Невозможно повысить уровень, если ты достиг потолка уровня на текущий ранг EV. Надо сначала повысить EV и только потом можно повышать уровень дальше. Система еще сложнее, но пока я раскрою ее только в рамках того, что уже известно. 2. Формулы. Я не буду выставлять сейчас формулы, товарищ, они довольно замудренные. Мне самому вечно с Ихсилем в обнимку приходится сидеть из-за этого. Просто знайте, что на хп, мп и так далее, формула такая, формула EV. 3. Статы. Сила увеличивает силу. Ловкость увеличивает скорость реакции и т.д. Выносливость увеличивает хп, увеличивает сп. Стойкость увеличивает хп, увеличивает сп. Определяет прочность тела. Чем больше стойкости, тем сложнее нанести урон этому существу. Ее колва также зависит от параметров. Сила, выносливость, стойкость – основной параметр, что определяет реген хп. Интеллект увеличивает магическую силу, резерв, интеллект сам по себе. Мудрость, реген мп. Статы слагаемые. Пример. Стойкость. 55 плюс 45 плюс 100 равно 200. Первая цифра. Статы, вложенные посредством системы или естественные статы, что даются разумному при развитии, исходя из направления, что он выбрал. Вторая цифра. Тренировки. Статы, добытые тренировками. Обычно не может быть выше естественных статов. Третья цифра. Бафы. Ну, объяснить, думаю, не нужно. Статы персонажей за первую арку. Эволюционный ранг. Асея. Имя. Асея Арджента. Возраст. 17 лет. Раса. Человек. Статус. Беглянка. EV. Уровень. 19. HP. 289. SP. 233. MP. 1010. Сила. 10. Ловкость. 13. Выносливость. 14. Стойкость. 4. Интеллект. 38 плюс 10 равно 48. Мудрость. 20 плюс 2 равно 22. Возможность быстрого исцеления ран вплоть до тяжелых. Эволюционный ранг. Иссей. Имя. Пхеда Иссей. Возраст. 17 лет. Раса. Демон. Статус. Пешка Рязгримари. EV. Уровень. 21. HP. 775. SP. 765. MP. 780. Сила. 25. Ловкость. 15. Выносливость. 25. Стойкость. 10. Интеллект. 25. Мудрость. 15. Пешка. Возможность продвижения в любую из фигур, кроме короля на вражеской территории. Демон-отступник. Имя. Аврелий. Раса. Демон. Возраст. 25 лет. Уровень. 29. Статус. Демон-отступник-ладья. EV. 2. D.H.P. 7,617. S.P. 6,731. М.П. 420. Сила. 45 плюс 15 плюс 60 равно 120. Ловкость. 25. Выносливость. 40 плюс 10 плюс 50 равно 100. Стойкость. 59 плюс 59 равно 118. Интеллект. 15. Мудрость. 5. Свет. 100%. Нет. Безумие. Срок действия. Не ограничено. Ладья. Стойкость. Выносливость и сила плюс 100%. Еши болеет. Имя. Еши. Возраст. 17 лет. Раса. Человек. Статус. Человеческий ресурс Хеда Татьяны. Эви. 2. Ди. Уровень. 43. HP. 5,952. HP регенерация. 0,34% в минуту. SP. 4,775. SP регенерация. 0,28% в минуту. MP. 450. Сила. 68 плюс 63 равно 131. Ловкость. 17 плюс 13 равно 30. Выносливость. 50 плюс 40 равно 90. Стойкость. 128 плюс 40 равно 168. Интеллект. 15. Мудрость. 25. Отравление энергией разрушения. Снижение Евида. Потеря 0,3% на каждую минуту. Снижение скорости регенерации HP. 50%. Потеря 0,3% с каждую минуту. Снижение скорости регенерации SP. 50%. Срок действия. 2 дня. Эволюционный ранг. Еши в перчатках. Имя. Еши. Возраст. 17 лет. Раса. Человек. Статус. Человеческий ресурс Хеда Татьяны. Эви. 2. 100. Уровень. 43. HP. 10,41. HP регенерация. 1,51% в минуту. SP. 7,557. SP регенерация. 1,51% в минуту. MP. 705. Сила. 68 плюс 63 плюс 131 равно 262. Ловкость. 17 плюс 13 равно 30. Выносливость. 50 плюс 40 равно 90. Стойкость. 128 плюс 40 равно 168. Интеллект. 15. Мудрость. 25. Сила плюс 100%. Каника. Параметры на момент битвы с отрядом танки. Имя. Таджо Каника. Возраст. 16 лет. Раса. Демон. Статус. Ладья Рязгримари. Эви. Уровень. 39. HP. 14,703. SP. 12,240. MP. 1,522. Сила. 70 плюс 20 плюс 90 равно 180. Ловкость. 35 плюс 20 равно 55. Выносливость. 40 плюс 20 плюс 60 равно 120. Стойкость. 60 плюс 20 плюс 80 равно 160. Интеллект. 30. Мудрость. 20. Ладья. Усиление характеристик выносливости, силы и стойкости. Плюс 100%. Киба. Параметры на момент битвы с отрядом танки. Имя. Юта Киба. Возраст. 17 лет. Раса. Демон. Статус. Конь Рязгримари. Эви. Уровень. 41. HP. 2,946. SP. 2,200. MP. 1,520. Сила. 30 плюс 20 равно 50. Ловкость. 80 плюс 20 плюс 100 равно 200. Выносливость. 25 плюс 10 равно 35. Стойкость. 37. Интеллект. 30. Мудрость. 20. Конь. Усиление характеристики ловкости. Плюс 100%. Эволюционный ранг. Еши в доспехах. Имя. Еши. Возраст. 17 лет. Раса. Человек. Статус. Человеческий ресурс Хеда Татьяны. Эви. 2. Би. Уровень. 43. HP. 37,619. HP регенерация. 3,37% в минуту. SP. 28,73. SP регенерация. 3,37% в минуту. MP. 1,130. Сила. 68 плюс 63 плюс 131 равно 262. Ловкость. 17 плюс 13 равно 30, выносливость. 50 плюс 40 плюс 90 равно 180, стойкость. 128 плюс 40 плюс 168 равно 336, интеллект. 15, мудрость. 25, активен. Пассивное, искусственный переход Эви на следующий ранг. Увеличение характеристик, сила, стойкость и выносливость плюс 100%. Активное, поглощение любых видов энергии. Поглощение энергии затрачивает выносливость, стойкость и HP. Акина. Параметры на момент боя с танкой. Имя. Химеджима Акина. Возраст. 18 лет. Раса. Демон. Статус. Ферзь наследницы клана Гримари, Ряс Гримари. Эви. Уровень. 57. HP. 6,292. SP. 4,120. MP. 22,319. Сила. 30 плюс 15 равно 45. Ловкость. 30 плюс 15 равно 45. Выносливость. 25 плюс 12 равно 37. Стойкость. 16 плюс 8 равно 24. Интеллект. 135 плюс 50 равно 185. Мудрость. 65 плюс 10 равно 75. Ферзь. Магическое усиление. Плюс 100%. Выносливость. Сила. Стойкость. Ловкость. Плюс 50%. Ряс Гримари. Параметры на момент битвы с отрядом танки. Имя. Ряс Гримари. Возраст. 18 лет. Раса. Демон. Статус. Наследница клана Гримари. Эви. Уровень. 65. HP. 4282. ХП рек. 0,16% в минуту. SP. 3,685. СП рек. 0,16% в минуту. МП. 29,933. МП рек. 3,24% в минуту. Сила. 25. Ловкость. 25. Выносливость. 50. Стойкость. 15. Интеллект. 160 плюс 50 равно 210. Мудрость. 65 плюс 20 равно 85. Ситари Сона. Имя. Ситари Сона. Возраст. 18 лет. Раса. Демон. Статус. Наследница клана Ситри. Эви. 2. Би. Уровень. 65. HP. 4,36. SP. 3,284. MP. 47,848. Сила. 25. Ловкость. 30. Выносливость. 45. Стойкость. 34. Интеллект. 165 плюс 130 равно 295. Мудрость. 40 плюс 35 равно 75. Пролог. Вторая арка. Псевдобронированный джип продирался сквозь зелень лесопарка, разгоняя перед собой ночную темень. Клубы пыли и комья земли поднимались в воздух в свете фар и луны. Четверо мужчин сидели внутри, и невооруженным глазом было заметно их напряженное состояние. В кузове джипа сидело трое. Двое мужчин в темном камуфляже и масках сжимали в руках винтовки американского производства М4А1, беспрерывно сверля цепкими взглядами юношу с белыми волосами и робе священника. Некогда чисто белая роба была полностью измазана в грязи и слабо напоминала прежние священные одеяния. Однако людей напротив это особо не волновало, так как этого юношу с очень большой натяжкой можно было бы отнести к священнослужителям. Он в одиночку, имея на руках лишь странный пистолет и меч, похожий на тот, что появляется в джедайских фильмах, умудрился оказать им весьма серьезное сопротивление, и в итоге пришлось вызывать подкрепление. Все, что им удалось, лишь задержать его на какое-то время. Сказать по правде, даже это им едва удалось. И это несмотря на зачарованную экипировку и профессиональную подготовку, которую они приобрели благодаря своей богине. Противником он был действительно серьезным, несмотря на внешность подростка, а откровенно маниакальный взгляд, который впивался подобно клинку, вызывал оцепенение. Точнее, вызывал бы, будь они теми, кем были всего год назад. Сейчас они были профессиональными человеческими ресурсами своей богини и дело свое знали. Благодаря ее трудам, они уже давно прошли специальный курс боевой психологической подготовки, позволивший им дружно шагнуть навстречу истине, открывшей перед ними новые горизонты. В результате подобный уровень психологического давления сейчас действовал на них не более, чем легкий морской бриз. Все, Что их волновало в данный момент, наблюдение за объектом, дабы он в очередной раз не выкинул ничего странного. Его руки были надежно закованы специальными наручниками, которые также являлись работой их богини, и, казалось бы, опасаться нечего, но тренировки и инструкции, которые им были вбиты в подкорку подсознания, не позволяли ослабить бдительность даже на секунду, особенно в отношении такого серьезного противника. Юноша с прищуром продолжал наблюдать за своим эскортом, в попытке поймать момент, избавиться от них и слинять куда подальше. Но к его величайшему сожалению, что бы он ни делал, как бы их ни провоцировал, что бы ни говорил, они продолжали молча сидеть и сверлить его взглядами сквозь щели масок. Это ему не нравилось, однозначно не нравилось. Эти ребята явно профессионалы, причем вышколенные до такого уровня, до какого не дотягивает добрая половина экзорцистов церкви. Они четко знают свое дело и крайне осторожны. ТЦ. Цокнул он языком про себя, с трудом скрывая разочарование, что ничего не принесло результата. Он бы уже давно избавился от них даже в такой ситуации, однако они забрали все его оружие, а на руки повесили какие-то наручники, зачарованные странным заклинанием. Но несмотря на это, выход все же был. Какое бы ни было заклинание, если знаешь основные слабости подобных энергетических структур, его всегда можно разрушить. Не зря он столько лет провел в рядах лучших экзорцистов церкви. Порой приходилось иметь дело и с магами-контракторами демонов, и людьми из магической ассоциации, да и других тоже хватало, у всех из них были подобные трюки в запасе. Поэтому он уже давно был знаком с такого рода ограничивающими заклятиями и мог в любой момент освободиться. По роду службы, он многое пережил и получил немало опыта, особенно если учитывать времена, когда его поперли из церкви. В обычной ситуации он бы ни за что не позволил схватить себя таким глупым образом, но вот его противники смогли преподнести ему пару сюрпризов, несмотря на то, что являлись обычными людьми. Очень сомнительно, что они имеют хоть какое-то отношение к трем великим силам и магической ассоциации, ведь те работают совершенно иначе. Их связь с той сукой Гримари и ее отродьями он тут же отмел. Демоны никогда так не работают и на огнестрельное оружие не полагаются. Весь их арсенал напрямую зависит от демонической энергии. Но и не похоже, что конфликтуют с ними, ведь они без вопросов пропустили группу этой сучки, которую он успел заметить краем глаза, будучи вдавленным мордой в землю. Но какое им тогда дело до него? Нет, вообще до падших. Кто они, черт возьми, такие? Море вопросов продолжало бурлить в голове, не спеша утихать. Это очень его интересовало. Ведь, несмотря ни на что, он был вынужден признать их профессионализм. Вот бы у его бывшего начальства имелась хоть половина такого подхода к делу, то все не закончилось бы столь плачевно. И смотря на людей перед ним, он лишь очередной раз утверждался в этом. Ведь как его схватили-то? Обычные люди для него не противники, и так бы было и с этими двумя. Однако, все обернулось несколько неожиданно. Когда он попал под плотный автоматный огонь, то сначала удивился. Разве тут есть еще кто-то? Что за хрень? А потом, странности стали происходить одна за другой. Сначала этот точечный обстрел с их стороны доставил ему еще той головной боли. От обычных пуль он вполне мог увернуться, но вот у них пули были зачарованные. Раньше подобными технологиями пользовалась и церковь, пока не разработали более эффективное оружие. Да и не считая церкви, некоторые кланы и разного рода организации также пользуются подобными игрушками, но они, как правило, малоэффективны, с ними уже научились бороться. Но вот у этих, зачарование было иное. И это было странно. Сам юноша магией не владел, но неплохо разбирался в такого рода вопросах по долгу службы и мог точно сказать, что такого типа заклинания ему не встречались. От их пуль он не мог толком увернуться и приходилось все блокировать мечом. Похоже, скорость полета пули увеличивалась за счет этого заклинания, и это, не считая увеличенной пробивной мощи. Попав под плотный огонь, все, что он мог, лишь осторожно продвигаться к ним. И когда он уже почти достиг своей цели, появился новый противник. Тоже человек, тоже на первый взгляд обычный. Но несмотря на это, оказалась она не так проста. У нее в руках был прозрачно-серебристый клинок. И когда их мечи сцепились, он наконец понял, что за противник ему встретился. Меч резко перестал функционировать, разлетевшись осколками света. Пистолет также не помогал, Все его световые пули рассеивались от меча девушки. Он оказался полностью безоружен. Ну а следом, закономерный итог. Он не успел даже пикнуть, как его скрутили. Быстро, четко, слаженно и профессионально. Подобной подготовкой может похвастаться совсем малое число организаций. И вот об этих ребятах он никогда и ничего не слышал. Особенно это было странным, если учитывать тот факт, что девчонка, которая положила его, обладательница святого механизма. Святые механизмы такого уровня обычно контролируются тремя силами, либо другими серьезными организациями, но какой-то связи с кем-либо из них он уловить не смог. Все было действительно странно. Продвигаясь все дальше вглубь лесопарка, он внезапно уловил очень знакомый и отвратительный запах, от которого ему откровенно захотелось проблеваться. Вонь демонических отродий. Но не успел он додумать свою мысль, как в стороне раздалась непрерывная череда взрывов. Бум-бум-бум. Они доносились как раз от места, куда они подъезжали, от той самой злополучной церкви. Повернув голову, он увидел магические вспышки, расцветавшие в небе подобно фейерверку. Следом донесся треск автоматных очередей и очередная серия взрывов. Бум-бум-бум. Бойцы напротив него тут же подорвались со своих мест и перехватили автоматы. Один из них достал из кармана рацию и в тот же миг, сквозь помехи, раздался мужской голос. «ПФ-ПФ». «Второй, прием». «Это первый, прием». Мужчина поднес рацию к лицу и ответил. «Второй на связи». «Первый, доложить обстановку». «Засада». «Второй, мы попали в засаду». Несколько вражеских единиц внезапно появились на площади перед церковью. Они все сильны. Богиня заняла главного из них, в то время, как братан занят двумя самыми проблемными. Первосвященницы уже на подходе, но требуется время. Общее число противников 15 единиц. Насти снят, срочно требуется подкрепление. Принято, первый, скоро будем. Запихнув рацию обратно в карман, он крикнул водителю: «Подготовь тяжелое вооружение и выдвигайся на место действий. Мы пойдем вперед, только». Он внезапно скосил глаза на юношу, с этого глаз не спускай. «Мы пошли». Двое бойцов тут же выпрыгнули из машины и скрылись в тени лесопарка. Улыбка растянулась на лице юноши. «Вот он мой шанс». Водитель же, перепрыгнув в кузов, тут же стал расчехлить какую-то установку посреди него. Спустя мгновение на свет показалась, длиной в 1,5 метра, крупнокалиберная снайперская винтовка, которую тот начал приводить в боевую готовность. Фью, нифига себе, какая крошка у них есть. Но черт возьми, даже отсюда чую мерзкую вонь демонических отродий. Тьфу. Пока боец был занят подготовкой вооружения, внезапно раздался треск веток, а в следующую секунду из их тени вылетела смутно знакомая девчонка. В руке она сжимала меч, и от нее так и несло этой блядской демонической вонью. Вот же блядь, как же от них все-таки смердит. Все мысли о том, почему она ему показалась знакомой, полностью вымела из разума, как только он понял суть существа перед ним. Боец рядом кинулся к своему автомату, и юноша понял, что вот он, его шанс. Мгновенно сломав структуру заклинания на наручниках, он тут же оказался позади бойца и оглушил того. Тот рухнул, как мешок с картошкой, но любоваться на результат своих действий времени у него не было, так как к нему уже неслась девчонка с мечом наперевес. Блять, куда они засунули мое оружие? А ладно, хрен с ним. Вот этот кинжал подойдет. Только он вытянул тактический кинжал из кобуры бойца, как в следующий же миг раздался скрежет металла о металл. Приняв удар меча девушки, лезвие кинжала внезапно загорелось голубоватым светом, принимая на себя ее багровую демоническую энергию. Взглянув в ее лицо, физиономия юноши исказилась в ухмылке, а в следующий миг его нога впилась ей в живот, отчего ту выкинула из кузова обратно на землю. Фрид перехватил кинжал в руке и присвистнул. Фью, а неплохая игрушка. Пока сойдет. Снова оскалившись, он кинулся к ней. Та еле успела подняться на ноги, как с трудом заблокировала удар кинжала. Но в следующий миг ей в бок пришелся очередной удар ногой, и она влетела в ближайшее дерево. Послышался хруст древесины. Облако щепок взлетело в воздух. Пока та приходила в себя, Фрид тут же подлетел к ней и полоснул по горлу. Струи горячей демонической крови фонтаном оросили его когда-то белые одежды, а на устах загуляла маниакальная усмешка. «Ха-ха-ха! Вот это я понимаю! Ха-ха-ха! Здесь вам самое место, демонические отродья! Ха-ха-ха! Фух! Слизнув чужую кровь с губ, его лицо тут же скривилось в отвращении, и он сплюнул ее обратно на землю. Блять, как всегда, какая же мерзость у них течет в жилах. Так, чем бы мне теперь заняться, хе-хе-хе. Заткнув нож за пояс Робы, он направился обратно к машине, и его взгляд намертво приковала тяжелая винтовка, установленная на кузове. Она была уже полностью подготовлена, и можно было начинать веселиться хоть сейчас. Но от сладких мыслей, проносившихся в голове, его оторвали помехи рации, раздавшиеся из кармана вырубленного бойца. «ПФ-ПФ, седьмой, где тебя носит? Окажи поддержку богине. Цель на 5 часов, высота 200. ХМ, богине, что они несут?» В тот же миг раздалась серия взрывов свысока. Подняв голову, он заметил какую-то маленькую фигурку в воздухе, которая сражалась со смутно напоминающим ему силуэтом очередного демонического отродья. Его брови нахмурились, было видно, что ее противник явно силен. Может, отпрыск какого влиятельного дома? Фрид тут же запрыгнул обратно в кузов и всмотрелся через прицел винтовки на демоническую тварь. Внезапно его глаза расширились в удивлении, а на лицо наползла довольная улыбка. «Диадора, мать тебя! Ах ты выкидыш блядского отродья! Да тебя имеют, я смотрю! Ха-ха-ха!» Фигуры кружились в воздухе, осыпая друг друга заклинаниями. Маленькая фигура использовала зачарованные патроны и гранаты. Диадора же ей отвечал пулями из демонической энергии, попутно блокируя все ее залпы щитом из той же энергии. Со стороны выглядело, будто у них паритет. «ПФ-ПФ, седьмой, мать твою, ты глухой, что ли?» Сказано, окажи поддержку богине или ПФ, дед тебе потом. Снова раздался голос из рации. Ухмылка на лице Фрида растянулась еще больше. «Это же такой шанс, мать твою!» Никогда не переваривал этого ублюдка. Но приходилось иногда общаться по делу. Хотя с удовольствием вспорол бы ему горло. «Ха-ха-ха!» Юноша вытащил рацию из кармашка бойца и ответил. «Седьмой, принял». И заткнув ее за пояс, взялся за оружие, наводя прицел на цель. В момент, когда демоническая тварь перестала двигаться, он тут же нажал на спуск. Бах! Отдача пришлась на плечо, но для него подобные нагрузки были пустяком. Бум! Раздался следом взрыв от попадания пули. Охренеть, эти тоже зачарованы. Повеселимся, мать твою! Бах-бах-бах! Бум-бум-бум! Ха-ха-ха! Получай, ублюдок, получай, скотина! Всегда мечтал это сделать, уебок! Ха-ха-ха! Фрид, будто в пьяном угаре, продолжал палить из винтовки. Было заметно, что преимущество тут же сместилось к маленькой фигуре, а на щитах Диадоры сквозили трещины. «Ха-ха-ха, вот тебе, отродье!» Но внезапно послышался холостой щелчок. «ТЦ, уже все!» Он недовольно скривился, осматривая красавицу, к которой даже он не остался равнодушен.